Глава 31. Логово бегемота. Шоссе неожиданно закончилось Т-образным перекрестком. Рад сбавил скорость и повернул направо. Мы проехали лес, сильно заросшее поле, и оказались в поселке. «Марина здесь?» Рад поглядывал на навигатор. «Похоже, нам нужно было проехать насквозь. Мой оборотень снова начал нервничать, а вместе с ним и я». Вспоминал обстановку в клубе, красавцев, которые, как выяснилось, оказались жителями Муниса. Темпераментные, красивые. Марина начала крутить головой, едва попала в клуб. Никого из нас не удивило, что она уедет не одна. Но пропасть – это уже слишком. Тем более с оборотнем. Да еще и с таким опасным. Дома закончились, а зеленая линия на экранчике все не заканчивалась. Снова выехали в поле, потом в лесок. Я оглядывалась, сдерживая рвущийся вопрос. Долго ли еще? Попетляв по развилкам, мы неожиданно выскочили к высокому забору из серого кирпича. Радомир отстегнулся и вышел. Я тоже щелкнула кнопкой, и ремень плавно собрался над плечом. Выходить не стала, но приоткрыла окно, чтобы понимать, что происходит. Похоже, оборотни предпочитают селиться на некотором отдалении от людей. Могу их понять. Тянуло болотом и сыростью. Не знаю, смогла бы я жить в таком месте. Поругавшись с похожей на домофон пластинкой, Рад вернулся в машину, и в тот же момент ворота перед нами съехали в сторону, впуская нас на территорию. Совсем не так, как у Рада. На его участке было много елочек, композиции из камней, а здесь больше травянистых с похожими на лопухи листьями. Кажется, в скором времени я научусь отличать оборотней еще и по выбору ландшафтного дизайна, как минимум угадывать, где они предпочитают жить. Рад припарковался перед крыльцом и посмотрел на меня. «Подождешь?» «Лучше с тобой!» «Там может быть опасно». «Здесь тоже!» Он кивнул, и мы вышли из машины. В тот же миг на пороге появился полный мужчина в темно-зеленом халате, расшитом золотыми листьями. Вид у него был крайне недовольный. «Радомир, раздери тебя, солнце! Какого демона ты вламываешься в мой дом?» «И тебе не хворать. Где девчонка, которую ты увез от гора?» «Совсем обалдел? Какая еще девчонка?» «Дураком не прикидывайся. Не так часто кого-то увозишь. Давай решим быстро и по-хорошему, иначе я поставлю князя в известность». Толстяк поморщился и мазнул ладонью по бритой макушке. «Я ничего не нарушал. Девчонку по каталогу выбрал». «С вопросом, как и почему она туда попала, позже разберемся». Рад опустил подбородок. «Где девушка?» «В доме. Спит». Хозяин сложил руки на груди. «Я не отдам ее». «Понравилась. Та самая». Рад свел брови. «Истинная?» «Ага. Нашел. Ты представляешь? После стольких лет и неудач». Медведь посмотрел на меня, а я не знала, что ответить. «Моя подруга здесь. Ее, по всей видимости, держат в заложниках. Но говорят, что учуяли в ней истинную. Если бы меня в берлогу уволок Радомир, я бы, может, повозмущалась для вида, но в целом была не против. Блин, да я уже согласилась. Он шикарный. Маринке с истинной любовью повезло меньше. Не могу сказать, что очень страшный, нормальное лицо, не отторгающее, но не мечта каждой первой. Да, судя по отгороженной им площади и размаху дома, деньги у него тоже водятся. Но все-таки. Не знаю. Надо с Мариной разговаривать». «Сказал ей, кто ты?» – спросил Рад. Бегемот моргнул. «В смысле?» «Она не в курсе про оборотней». Повисла напряженная пауза. «Ох, ё! А чего она в клубе забыла тогда?» «Мы просто отдыхали», – осторожно ответила я. «Марина достала пригласительные, по ним пускали даже тех, кто не знает про оборотней». Мужчина задумчиво посмотрел на меня, а после повернулся к Раду. «Твоя?» «Моя». Вот ты бы взял и отпустил ее просто так? Нет. Тогда почему думаешь, что я свое отпущу? Потому что, полагаю, у тебя есть здравый смысл. Сколько еще держать планируешь? Случись что, придется обернуться. Она в обморок грохнется, когда тебя увидит. Я ей объясню, упрямо рыкнул бегемот. И все испортишь. Рад качнул головой. Не вынуждай применять силу. А ты не лезь и не придется. Легко рассуждать, когда это касается не тебя, да? А давай махнемся. Твоя истинная останется здесь, а ты пока объяснишь моей, в чем суть, так как мы оба будем заинтересованы в успехе. Или я просто войду в дом силой, мрачно пообещал Рад. Господи, они же правда подерутся. Послушайте, снова вмешалась я, выходя вперед. Я и сама узнала про оборотней не так давно. Мне сказали обо всем очень осторожно и позволяя осмыслить и принять. То, что вы держите Марину взаперти, ее расположение не вызовет однозначно. Ты не понимаешь, толстяк покачал головой. Ты человек. Ты не понимаешь, о чем просишь. А вы не понимаете ее чувств. Раз Марина ваша истинная, не будет ли лучше, если она будет рада этому? Неужели вам достаточно, что она рядом? Но ненавидит вас. Отпустите ее. Я поговорю с ней, объясню ситуацию и почему она была здесь так долго. К тому же ты не вправе ее удерживать, поддержал Рад. Таков закон Муниса. Девушка может уйти, когда захочет. Луна против навязывания. Мы в Яви, буркнул бегемот. Это не избавило тебя от ее власти. Мне казалось, ничего не получится. Думала, что с минуты на минуту они обернутся и бросятся друг на друга. В человеческом облике сложно сказать, кто крупнее. Рад плечистый и массивный, но его соперник явно тяжелее. А в звериной форме у него наверняка такая шкура, что и пулю остановит. Бегемот поднял руки и закрыл лицо. А потом плавно отошел в сторону. Рад шагнул первым. Но уже через миг я обогнала и ворвалась в дом. «Марина! Марина, где ты? Это Маша!» Тишина. Интерьер красивый. Много темного лакированного дерева. Зеленые обои и сверкающие хрусталем люстры. Я прошлась вглубь дома и позвала снова. «Марина!» «Господи! Я надеюсь, он с ней ничего не сделал». На втором этаже что-то щелкнуло. «Ручка двери?» Я насторожилась и приготовилась убегать обратно к Раду, а еще орать о том, что меня убивают для пущего эффекта. Но потом услышала слабое «Маша?» «Да, Марина! Ты где? Машка!» Подруга буквально прыгнула на меня, чудом не отправив нас кубарем по лестнице. «Машка! Тут вообще я... Мне нужно бежать, но он не отпускает! Я такая дура!» «Отпустит. Идем!» Я обняла ее и погладила по спине. Маринка пахла шампунем. Волосы чистые, но одета в то же платье, в котором была в клубе. «Мне надо многое тебе рассказать, но сперва выберемся отсюда». Она расплакалась и кивнула.